Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. В народе принято расспрашивать об умерших. Снился ли он тебе, и как он тебе снился? С каким лицом? Что сказал? Не просил ли о чем? Мы с большой осторожностью должны относиться к снам и видениям всяким, потому что они могут быть от лукавого. Но там, где крест, где страдание и сострадание, где погибающие взывают о помощи, где не стихает наша дневная и ночная печаль о судьбе дорогих и близких, там не может быть обмана. В неложных видениях, с евангельскими знаками самого последнего суда, Господь попускает являться умершим. И многие знают, как умершие просят о молитве, приходя к ним в разорванной или грязной одежде, или немым криком кричат, умоляя хотя бы о крошке хлеба. Или как одному человеку явилась умершая соседка и сказала: «Мы здесь, как в больнице, у каждого своя болезнь». Мы помним, как преподобный Серафим Саровский говорит, что есть такие отделения ада, где душа грешника одиноко качается в сумерках, как на коечке. Кончился путь земной, истекло время, отпущенное для пожизненной пробы. Столько людей, в том числе и крещенных, уходят без настоящего покаяния. Приближается неумолимо день страшного суда. Что могут сделать теперь они, чтобы все изменилось, чтобы можно было дать ответ на последнем экзамене, на предельно простые, заранее всем известные Христовы вопросы? Нет у них больше рук, чтобы ухаживать за больными. Нет у них ног, чтобы посетить в темнице узников. Нет языка, чтобы утешить отчаявшихся. Но есть у каждого из них душа, которая плачет в позднем раскаянии, взывая к нашему состраданию. Содрогнемся от ужаса и помолимся за них всею глубиною нашей души, насколько это нам возможно. И в память их, вместо них, сотворим то, что они уже не могут сделать сами. В этом наша связь с умершими. Потому что так поступая, мы утешим их в болезнях, навестим их в темницах адовых, накормим их голодных. Одна женщина еще на пороге своей веры с изумлением рассказывала, как после смерти ее матери ей позвонила нищая в дверь и спросила, нет ли чего-нибудь из старой одежды. А в ночь на родительскую субботу она увидела сияющую свою маму в этом самом костюме, который она отдала нищей. Мама радостно благодарила ее и просила за нее помолиться. Разве это не похоже на известную историю со святым Мартином Турским, который в военном походе отдал нищему, не имея ничего другого отдать, половину своего солдатского плаща, а на следующую ночь ему было видение Христа, одетого в этот плащ. И Господь сказал, обращаясь к ангелам: «Смотрите, Мартин еще не принял крещение, а уже одел меня, когда я был наг. И за это я одену его своею славою». Пока мы еще на земле, прежде всего научимся состраданию, чтобы помиловал нас и наших близких Господь. Как спасение наше Он дает нам эту заповедь. Умоляет, грозно предупреждает, что спросит с нас за каждую душу. То, что вы сделали другому, то сделали мне. Когда мы совершаем крестное знамение, говорит священномученик Косьма Албанский, мы изображаем тайну этой заповеди. Три соединенных вместе пальца означают любовь Пресвятой Троицы. От лба, говорит он, который есть небо, мы проводим линию вниз, в знак его воплощения и крестной смерти за нас. И когда запечатлеваем крест на правом плече, напоминаем себе о тех, кто, научившись заповеди Христовой любви, станет одесную его в последний день, и когда на левом о тех, кто ошую, до последнего предела, до страшного суда, верно молит о всех крещенных святая Церковь, со святыми упокой. Господи милосердный, Ты сам уврачуй их неисцельные раны, сам посети их в темнице вечности, сам накорми их собою в час, когда приносится в храмах бескровная жертва, сам одень их души светом радости, духом Твоим святым. Аминь.